он вез личные послания Наполеона Шварценбергу. Тупость и двуличие австрийских военачальников и политиков вошли в те времена в поговорку. Нет смысла ворошить печальные события 1805, 1807 и ряда последующих годов, когда австрийские союзники подставляли под удар русскую армию. Вот и теперь Бонапарт построил расчет на австрийском легковерии и корыстолюбии. В письме он уверял князя о том, что между ним и австрийским императором начались секретные мирные переговоры. Однако сейчас у стен Парижа Шварценберг усомнился в выгоде такого соглашения и передал письмо Александру и Фридриху Вильгельму. Нейтрализовать австрийцев не удалось. Совещание, в котором участвовали и парламентеры, оказалось недолгим. Хотя все понимали, что армию в Париже удержать не удастся, было решено продолжать о том переговоры с целью добиться от неприятеля, возможно, больших уступок. С тем Нессельроде и Орлов вновь отправились к Виллетской заставе. Следовало разобщить силы неприятеля. Войска из осажденного города должны выходить по разным дорогам, в разных направлениях. Около 8 вечера стало окончательно ясно. Переговоры вновь зашли в тупик. Мортье убыл к войскам готовить защиту города. Нессельроде, которому Орлов объяснил, что ночью штурмовать Париж не представляется возможным, решил в сопровождении Пара и Петерсона возвращаться к аванпостам. Михаил Федорович оставался в городе как залог отказа от внезапного нападения союзных сил на столицу Франции. Пожалуй, только подобный шаг мог помешать организованному выводу из Парижа всех французских войск. В те времена соображения чести играли немалое значение во взаимоотношениях не только между людьми, но и между противоборствующими сторонами. Конечно, неприятель все же начнет вывод своих сил, но существовала определенная гарантия. Единственный представитель Европы, ночующий в Париже, в сопровождении Мормона, герцога Рагузского, следовал по пустынным улицам города. Всадники ехали в молчании. «Мы еще будем в Париже», — вдруг вспомнил Орлов слова командира кавалергардов генерала Депрерадовича. В памяти отчетливо возникло поле Аустерлица, белые пятна обогренных кровью калетов на черной земле. Дума Орлова прервал невнятный, подобный морскому прибою, шум на параллельных улицах. Он понял — идет артиллерия, французские войска тайком покидали город. Отель, где расположился штаб маршала Мормона, был ярко освещен и полон народу. Поручив русского полковника своим адъютантам, герцог на время его покинул, и тут же разгорелась ожесточенная словесная баталия. В каждом вопросе неприятельских офицеров Орлов чувствовал уязвленное самолюбие, раздражение, откровенную враждебность. «Знаете, полковник, где сейчас император Наполеон?» — с победным видом спросил один адъютант. «Его Величество ныне ночует в Мо». «Разве?» — изобразил удивление Михаил. «У генерала Сакена. Насколько мне известно, он и не думал выходить оттуда со своими 3 корпусами». «А, у вас еще 3 корпуса в Мо!» — воскликнул гвардейский гусар. «Прекрасно. Раздавить 3000 храбрецов соединенными силами целой Европы». «Не сердитесь на нас за нашу вежливость», — посоветовал ему Орлов. «Мы хотели отблагодарить вас за посещение, которым вы нас удостоили точно в таком же сопровождении». Сказано это было не для красного словца. Русских теперь поддерживали многие из недавних союзников Наполеона. Кавалергард вел разговор с подчеркнутым уважением и доброжелательностью к побежденным. И это французы быстро почувствовали. Постепенно словесная перепалка сменилась спокойной беседой, в ходе которой недавние противники отдали дань вежливости, отваге и военному искусству друг друга. Тут же начались воспоминания, военные анекдоты, не дать не взять разговор на бивуаке. Впрочем, даже за увлекательной беседой Орлов успевал подмечать все происходящее вокруг. Вот в покое маршала проследовал знаменитый дипломат князь Толеран, надменный и бесстрастный. Вот граф Гюлень, военный губернатор Парижа энергично возмущается, отчего ему не дали без остатка вывести гарнизон столицы.